Королевский, просторечный, диалектный, и все это он. Язык — это диалект, у которого есть армия и флот. Уриэл Вайнрайх. Если житель Дальнего Востока решит пообщаться с коренным краснодарцем, то особых проблем у них не возникнет. Возможно, только слегка поудивляются произношению друг друга. Однако, если встретится ирландец и американец, оба с рождения говорящие на английском, беседа вполне может провалиться из-за банального непонимания. Или еще один пример. Представим двух жителей Британских островов. Один окончил Оксфорд и вообще с пеленок демонстрирует идеальный received pronunciation. Другой переехал из США, где с молоком матери впитал диалект Black English. Разговор между ними двумя получится, мягко говоря, своеобразный. К чему мы это все ведем? Английский не только увлекателен, но еще и многолик. И высший пилотаж — различать и понимать все его модификации, коих существует огромное множество. Серьезное различие. Выделяют более 100 слов, написание которых различается в британском и американском английском. Общение элит. Разновидностью языка, с которой лучше всего начинать знакомство, является британское нормативное произношение — received pronunciation. Долгое время RP ассоциировалось только с элитой, ведь именно на нем разговаривали члены королевской семьи, люди, занимающие высокое положение в обществе, и творческое братье. Опять же, его второе название — оксфордский английский — возникла именно потому, что данная вариация использовалась для обучения и общения в частных школах и престижных университетах страны. Сегодня, несмотря на то, что ничто не мешает самостоятельно осваивать RP и поражать окружающих эталонным произношением, владеет им только 3% англоговорящих людей. К тому же престиж отчетливого и чинного, но слегка вычурного говора давно снизился. И над человеком, использующим его по любому случаю, британцы могут даже подтрунивать, предварительно наградив прозвищем «фадди-дадди», что переводится как «старомодный». Эпохой зарождения received pronunciation принято называть конец XVIII века. В то время богачи и власть имущие старались подчеркивать свое отличие от низов и не только внешним видом и образом жизни, но и манерой говорить. По их речи, аккуратной, сдержанной и красивой, любой сразу же понимал, что перед ним находится не мелкая сошка из провинции, а представитель элиты, обитающий, конечно же, в сердце королевства, в самом Лондоне. Век спустя RP легко одержал победу в битве за должность основного языка обучения студентов в Великобритании. Появление British Broadcasting Company, BBC, в 20 веке повлекло рост популярности акцента, ведь владение received pronunciation стало обязательным требованием для дикторов компании. Фактически до 1980 года большинство людей, следящих за своей репутацией, старались говорить именно так, как ведущие BBC. Но вскоре данный тренд пошел на спад. Кто же сегодня в современном мире все-таки продолжает традицию владения RP? Предполагаете, что королева Елизавета II? Да, во время большинства публичных выступлений, но далеко не всегда. Что касается ее многочисленных родственников, они стараются быть ближе к народу, поэтому при личном взаимодействии все чаще выбирают упрощенную манеру речи. Но не стоит расстраиваться. Услышать образцовый received pronunciation нам все-таки иногда удается. При просмотре киноадаптации романов Джейн Остин, исторических драм от Merchant Ivory Films и сериала «Аббатство Даунтон». Необходимо еще раз прояснить, что received pronunciation является акцентом, а не диалектом английского языка. Это значит, что понятие затрагивает только произношение говорящего. Если же ваш собеседник поражает исключительной грамотностью, выдающимися словарным запасом и изысканным стилем речи, то, скорее всего, владеет он King's Queen's English. Королевский английский, или же английским BBC, названия которых говорят сами за себя. Выбери свой язык. Из всех существующих диалектов английской речи примером для подражания принято называть Standard English, классическую вариацию, частью которой как раз является RP. Его придерживается большинство политиков, телеведущих и других публичных лиц, а также преподаватели общеобразовательных учреждений. Данная форма, помимо произношения, уже контролирует грамматику, лексику и правописание. Специфика стандартного английского может отличаться в зависимости от регионов. К примеру, в Шотландии это будет Scottish Standard English, в Австралии — General Australian English, а в США — общеамериканский английский. На территории Англии на сегодняшний день наиболее популярным диалектом считается Estuary English. Формируется он следующим образом. Берется Standard English и приправляется простецким Cockney, языком лондонских низов с неправильным употреблением грамматики и искаженным произношением. Узнать данный диалект можно по частому использованию cheers вместо thank you — спасибо, некоторому выбору конструкции there is и для единственного и для множественного числа, а также заменой sorry на excuse me. Услышать же Estuary English получится из уст таких медийных персон, как телеведущий Джейми Оливер или футболист Дэвид Бекхэм. Интересно, что когда английские политики стараются казаться более дружелюбными, они также меняют Standard English на его упрощенную версию. Под термином Spoken English скрывается язык повседневности, который подходит для общения с семьей и друзьями, да и для всех других бытовых ситуаций. Как правило, именно в данной разновидности особо ярко проявляются региональные особенности и раскрывается многообразие идиом и жаргонных словечек. Однако Spoken English могут владеть только те, для кого английский является родным. А вот иностранцы в аналогичных ситуациях довольствуются Broken English, так называемым ломаным английским. Специфика данного диалекта заключается в обязательном наличии следов родного языка, к примеру, нарушенном построении фраз. Использование colloquial English не особо приветствуется в приличном обществе. По сути, весь этот диалект формируется из грубой и очень экспрессивной лексики, часто обогащенной нецензурными выражениями. Разговор, как правило, не содержит полезной информации, зато переполнен командами, негативными пожеланиями и импульсивными оценками происходящего. Если вы не слишком понимаете, о чем идет речь, то включите какой-нибудь низкобюджетный боевик и внимательно вслушайтесь в речь его персонажей. Англичане имеют много общего с американцами, кроме самого языка. Оскар Уайльд. Наиболее причесанные фразы colloquial English иногда перетекают в spoken English, так же как сленг and folksy — жаргонные обороты. К примеру, фраза «I didn't just fall off a turnip truck» — «Я не падал из грузовика с репой», обозначающая «Я не столь наивен», берет свое начало из народной глубинки, но сегодня является полноправной частью американского spoken English. Британский сленг. Примеры британского сленг and folksy. Skint — без гроша. To whack off — прогуливать учебу или работу. Job locks — обычный человек. Американский сленг. Примеры американского сленг and folksy. A hot shot — профи. To hang out — тусоваться. A couch potato — ленивый человек. Еще одной любопытной версией английского можно назвать pidgin English. Для него характерен странный подбор лексики и неправильные грамматические конструкции. Но при этом общающиеся на нем все равно прекрасно понимают, о чем идет речь. Гибридный диалект обычно возникает, когда происходит смешение нескольких языков, в результате чего грамматика берется из одного, а лексика из другого. Это табу. Под термином табу скрываются нецензурные слова английского языка, то есть табуированная лексика. Английский без Англии. Все мы, наверное, хотя бы раз слышали о том, что существует британский английский и американский английский. Две эти версии языка довольно похожи. Действительно, разница между color через you и color без нее — цвет. Не так и принципиально. Да и have you got a в исполнении британцев ничуть не режет слух американцам, привыкшим говорить do you have a. Переводится «есть ли у вас». Совсем по-другому дело обстоит с канадским английским. Необычный диалект возник путем смешивания двух самых распространенных разновидностей — британской и американской, с французским языком, а также наречием коренных индейских племен и устойчивыми выражениями, употребляемыми только в Канаде. Несмотря на сложность рецепта, языковая модификация получилась довольно понятной, но, конечно же, обладающей своими особенностями. Например, во время неформального разговора вычислить жителя Канады всегда можно по междометию «э», которое он добавляет в конце практически любого предложения и обязательно произносит с восходящей интонацией. «She's really beautiful, eh? It's getting darker?» Еще канадцы все время извиняются, по поводу и без повода восклицая «sorry» и «pardon». В написании между британской и американской версиями предпочтение они отдают версии хозяев британских островов. В Индии также существует свой английский, обогащенный такими словами, как «badmash» — «хулиган», «echa» — «хорошо» и «tiffin» — «завтрак». Особую форму язык принимает в Сингапуре. Слова и выражения начинают активно и не всегда корректно сокращаться. «I don't want it» — «dawen», «excuse me» — «scuse». А в конце предложения обязательно добавляют словечко «lah» — альтернатива «э» или «ё». Кстати, жители островной республики, даже с рождения изучающие английский, не особо утруждают себя добавлением артиклей или соблюдением строгого порядка слов. К примеру, «Where is the nearest bus stop?» вы вполне можете услышать лаконичное «Bus stop where?» «Где ближайшая остановка автобуса?» «Остановка автобуса где?» Говоря об огромной англоязычной семье, конечно же, нельзя не упомянуть «Ebonics» или же «Black English». Язык взаимодействия афроамериканского населения Соединенных Штатов. Термин «ebonics» состоит из слов «ebony» — американский сленг «негр черный» и «phonetics» — «фонетика» и был предложен как альтернативное название диалекта Black English. От стандарта данная версия отличается характерным произношением и отсутствием спряжений глаголов. Воспроизводя «ebonics», можно либо всегда ставить форму «be», либо же вообще игнорировать данный глагол. He be always doing this. Он всегда это делал. He a student. Он студент. Изюминкой диалекта, часто приводящей к неловким ситуациям, признают употребление популярных английских слов с противоположным значением. Как вариант, если вы хотите восхититься чьей-то гордостью и непокорностью, вы можете сказать, что он bad, плохой. Опять же, заявив на Black English, «You're so fat!» «Ты такой жирный!» Вы никого не оскорбите, а наоборот подчеркнете крутизну собеседника. Без перевода не обойтись. Серия книг «Гарри Поттер» Джоан Роулинг переводилась с британского английского на американский английский. К примеру, в первой части «Гарри Поттер и философский камень» «trainers» заменили на «sneakers», «biscuits» — на «cookies», а «jumper» — на «sweater».